Эпилог. Учение свет, а также тепло в холод и жаркое в голод. Мозес Ритальди, декан факультета огненной магии Валентийской академии светлой силы. Высокий пожилой мужчина поднялся на возвышение у торцевой стены огромного зала. Его можно было бы назвать стариком. Волосы взошедшего были совершенно седыми. Лицо и руки, крепко сжимающие тяжелый магический посох, избороздили морщины, но никто из присутствующих в огромном зале людей не сделал этого даже мысленно. Старость ассоциируется со слабостью, а это слово никак нельзя было соотнести с милордом-ректором Элиасом Альфрани, вот уже 300 с лишним лет являющимся бессменным главой Академии. И дело было даже не в скупых отточенных движениях зашедшего на трибуну человека, выдававших не просто хорошего, великого фехтовальщика, и не в твердом и строгом взгляде выцветших от времени глаз. Просто каждый, кому повезло общаться с этим незаурядным человеком, мгновенно ощущал, какая гигантская, просто невероятная сила окружает его. Милорд-ректор был сильнейшим магом Академии, причем на протяжении долгого, очень долгого времени. Взойдя на трибуну, милорд Элиас окинул взглядом присутствующих, абитуриентов, их родителей, слуг, родичей и всех остальных, кого будущий студент Академии считал нужным пригласить на свое торжество, и начал свою речь. Она мало чем отличалась от сотен других речей, которые ему довелось произнести за время своей ректорской деятельности. И пока его губы автоматически проговаривали положенные слова, называя имена поступивших счастливчиков, факультеты, на которых им предстоит учиться, и называя преподавателей, которые будут вести у них занятия, мозг был занят обдумыванием доклада, который он планировал сделать сегодня на заседании Совета Академии. Ректора очень беспокоила увеличившаяся магическая активность мира, причем возрастание шло по темной составляющей. Разумеется, он понимал, что, уничтожив темную цитадель, они обрекли мир на накопление темной силы и, как следствие, неизбежное усиление оставшихся темных магов и возникновение новых, но не так же быстро. В конце концов, ведь специально, чтобы устранить подобное положение, он пошел на то, чтобы открыть в Академии факультет темной магии. Он терпел насмешки и издевательства, шутки острословов по поводу потемневшего света и бурчания деканов. И все это, чтобы ослабить, или в идеале вовсе избежать такой вот ситуации. И что? За 15 лет существования темный факультет выпустил едва ли половину от количества выпускников того же факультета Земли. Люди просто боятся там обучаться. Да и какие это выпускники? Ни одного, хотя бы сравнимого, по силе с самым слабым из магов темной цитадели. И вот результат налицо. Последние 2 года милорд Элиас, ощущая напряжение магических потоков, разослал лазутчиков с приказом отслеживать необычные и потенциально опасные вещи. Сейчас его предчувствия, похоже, начали сбываться. В баронствах объявился какой-то темный маг, способный превращать людей в животных. Стоило ректору задуматься о том, какой энергии для этого надо обладать, какой сложности заклинания плести, как у него начинался нервный тик. Правда, заклинания, видимо, были еще несовершенны, обладая временным действием. Но если маг разбрасывается такой мощью всего лишь для наказания какого-то обнаглевшего лейтенанта, то это пугает. На что же он способен в бою? Элиас сам просмотрел память этого дурака-лейтенанта, как его там, фон Буэрвилля, и увиденное его изрядно напугало. Маг, лица которого было не видно, лейтенант все свое внимание посвящал его симпатичным спутницам, превратил его в лягушку без малейшего напряжения, длительного чтения заклятий и всего одним небрежным пассом. Такое могущество и концентрация были просто пугающими. Сам Элиас подобным жестом мог сжечь лес, осушить небольшую реку или разрушить замок. Но для какой-либо более сложной задачи ему тоже приходилось бы использовать либо заклинание, либо медитационное сосредоточение. Все это требовало времени. А тут разом, мгновение, и ты уже квакаешь. И при всем том от лейтенанта так и смердело какими-то темными заклятиями. Но это еще не все. Кочевники Шема организовали набег на Железные горы и границу Трира. Гномы отбились, А вот имперцев несколько пощипали. Сейчас император готовит карательный поход, планируя залить степь кровью. Самое странное, что на подобную глупость кочевники отважились впервые за последние 20 лет. Реакция Трирского императора на подобные дела была однозначна и легко предсказуема. А предводителем у них был некий черный пророк. Финриане, этом прогнившем насквозь государстве безумных фанатиков орхи самогоубийцы, появились эльфы. Эльфы, которые вот уже 500 лет и носа не казали из своих зачарованных лесов. Пришли какая-то парочка, причем мужчина маскировался под человека. Исполнили пару песен, очаровав всех придворных, зарезали какого-то придворного убийцу и бесследно испарились, оставив нынешнему финрианскому правителю издевательское письмо. Что же хотели сказать таким поступком эти сумасшедшие эстеты? Очень на них похоже. Прийти, перебаламутить всех, а потом исчезнуть с помощью этого их звездного пути. Абсолютно безумные создания. И ведь не придешь, не спросишь напрямую, что вы имели в виду. Точнее, прийти-то как раз можно. Звезднорожденный князь Алаар будет рад повидать старого друга, да и спросить никаких проблем. Вот только в качестве ответа тебя угостят чаем, да предложат полюбоваться на танцы под луной. Манеру общения эльфов Элиас изучил в совершенстве. Так что лучше попробовать догадаться самому, не тратя драгоценное время на путешествие в Золотой лес. Однако ясно, что случилось нечто экстраординарное. И на закуску. Обитатели Онерского болота пересекли границу Иринии, никого не тронули, только схватили банду весельчака Фрахра и ушли к себе назад. Интересно, чем он так их допек? Может, темную гончую изнасиловал? Судя по донесениям агентов о его пристрастиях, этим поступком Онерская нежить оказала изрядную услугу иринийскому правительству. Но шутки шутками, а нежить впервые захватила людей, причем не убила на месте. А для чего-то потащила к себе в логово. На весельчака, конечно, плевать. Забрали его и слава богам. Но если это будет повторяться, то придется посылать хороший отряд боевых магов, чтобы разобраться в происходящем. А их и так маловато. В общем, заботы одолевают. Пожилой маг встряхнулся и сосредоточил внимание на своей речи, которая подходила к последнему этапу. «И в завершении, как вы знаете, среди нас изредка встречаются удивительные люди, получившие дар не одной, а нескольких стихий. По обычаю, подобные уникумы имеют право сами выбирать себе факультет преимущественного обучения, разумеется, не пренебрегая развитием и других сторон своего дара. Согласно нашим правилам, они обучаются, хотя и вместе со всеми учениками, но по особой программе, составляемой для каждого отдельно. Сегодня я рад представить вам трех таких учеников. Ариола Габей имеет приверженность стихиям земли и огня. Выбрала направление обучения на кафедре целительства факультета земли. Лорес Ариола, пожалуйста, пройдите ко мне». При этих словах на задних рядах стала хрупкая темноволосая девушка лет 15. Отчаянно краснея под взорами сотен находящихся в зале людей, она прошла к трибуне ректора. «Хорошо понимая и разделяя ваше стремление исцелять, я, тем не менее, должен обратить ваше внимание, что иногда невыжженная вовремя язва способна погубить тысячи людей. Вы хотите лечить, я ничего не имею против, но также я вменяю вам в обязанность изучение курса боевой магии огня. Зная ваше нежелание обучаться подобным вещам, хочу предупредить, что экзаменовать по этому предмету я вас буду лично, и вы не покинете стен нашей академии, пока не продержитесь хотя бы 5 минут». При этих словах ректора многие студенты с глубоким сочувствием покосились на бедную девушку, обреченную на участь вечного студента. Сама она также потупилась и зашмыгала носом, по всей видимости, полностью разделяя мнение большинства. Это не осталось незамеченным ректором. «И не надо плакать, красавица! Поверь, твои способности это вполне позволяют. Их нужно только развить, а в этом мы тебе поможем». «Франко Васини», — продолжил он, — «стихии воздуха и воды. Стихия выбора – вода. По личной просьбе также будет обучаться погодничеству на факультете воздуха. Полностью поддерживаю ваш выбор, молодой человек. К кафедре подошел и встал рядом с ореолой слегка полноватый брюнет в роскошной одежде. Орех Бельский, стихия огня и... Тут выступающий сделал торжественную паузу. Темная магия! Зал удивленно зашептался. С трудом протиснувшись к трибуне, Олег наткнулся на внимательные и изучающие взгляды ректора и будущих сокурсников. «Стихия выбора – огонь! Однако на сей раз, после тщательного изучения ваших способностей, я вынужден несколько отступить от наших традиций. Боевую магию, согласно вашему желанию, вы будете изучать на факультете огня». Однако для изучения общей я своей властью направляю вас на темный факультет, хотя бы на первый курс. Поймите, нельзя зарывать талант в землю. Курсовую работу также будете делать по магии тьмы. На этом все. Я поздравляю поступивших и желаю вам успешно закончить нашу академию. По вопросам расселения прошу обращаться в деканаты выбранных вами факультетов. Олег стоял на пороге небольшого особняка, выделенного ему Свириеной. Первая цель была достигнута. Он стал студентом Академии Светлой Силы. Через 5 лет он будет полноправным магом. Но уже и сейчас, до начала занятий, он мог немало. Припомнив свои первые робкие магические опыты в мире Земли, он улыбнулся, достал чудом сохранившуюся последнюю сигарету, поджег ее от вызванного легким усилием воли фаербола и с наслаждением затянулся. Жизнь была прекрасна. Затем он припомнил разговор, произошедший в коридоре академии, сразу после блестяще сданных вступительных экзаменов, и окликнул хлопотавшую по хозяйству Вериену. Вампиресса оказалась на удивление домовитой особой. «Я сейчас таверну, знакомиться с однокурсниками. Ты со мной?» «А что я там потеряла?» — немедленно откликнулась девушка. «Между прочим, если ты не в курсе, вино на вампиров не действует, аж ну никак. А смотреть на ваши пьяные физиономии на голодный желудок мне неинтересно. Так что иди сам. Моя очередь пить наступит после заката». «Ну, как хочешь. Тогда присоединяйся, как перекусишь. Мы будем в пьяном студиозусе». Откликнулся Олег и быстро сбежал с лестницы. В голове царила одна мысль. «Похоже, веселье начинается».